Глава 6. София. «Точка, оставь, сами сделаем», — просит меня свекровь, когда я принимаюсь помешивать мучную халву. «Лучше за сыном присмотри». Бросаю взгляд в переносную люльку и вижу, что медвежонок занят тем, что лениво разглядывает свои ручки. Он только что поел, прикончив свою бутылочку со смесью, так что точно не будет капризничать. «Мама, мне только в радость», — улыбаюсь я свекрови. «Устала сидеть без дела». А еще до сих пор взбешена тем, что вынуждена последовать приказу князя и заказать кроватку онлайн. Я еще долго не могла прийти в себя от возмущения после его ухода. Его надменность просто убивала, и я каждый раз проклинала себя за то, что имела глупость ввязаться в брак с ним. «София, а ты пригласила родственников?» Отвлекает меня свекровь. «Все ли здоровы?» «Да, мама». Пытаюсь сосредоточиться на ней, а не на своих мыслях. «Все здоровы и обязательно придут». «Вот и хорошо. Семья должна чаще собираться вместе. После Мавлида можешь также съездить к ним на пару дней, ты, должно быть, соскучилась», — говорит она, заставляя меня застыть. Выдавливаю из себя улыбку, но молчу. Не признаваться же ей, что в том доме никто не ждет меня. Что уж говорить о паре дней, если у дяди не находится для меня даже пары минут своего драгоценного времени. «Слушай, ну вроде неплохой вариант, да?» Устроившись на уже полюбившемся нам с медвежонком балконе, листаю я каталог магазина детской мебели. Будешь лежать практически на кровати, но уже без страха быть задавленным. На самом деле я ужасно боялась, что могу ненароком придавить своего сладкого медвежонка во сне. Даже толком не выспалась, не в состоянии расслабиться даже во сне. «Берем?» Смотрю на внимательно наблюдающего за сменой картинок с Сайфулой и, не выдержав, целую его в пухлую щечку. «Ну да чего же, сладкий ребеночек? Разве можно быть таким?» И почему я раньше не задумывалась над тем, что дети могут быть такими чарующими? Если честно, я вообще о детях не задумывалась. Тем более в свете того, что не могу их иметь, ведь брак-то у меня фиктивный. Отвлекает меня малыш от грустных мыслей, и, тряхнув головой, я оформляю заказ. Ввожу данные карточки, что мне выдал муж, и скидываю номер доставки Амирхану, чтобы сам занялся установкой и доставкой. Не женское это дело. Амирхан. «Заказ сделала, прими доставку и сделай установку», — гласит сообщение от наглеющей день ото дня женушки. Вот насколько же легко с ней было в Европе. От нее вообще не было ни слуху, ни духу, а тут прямо раскомандовалась. Явно почувствовала власть маленькая зараза. Знает, как мама к ней относится и что я не стану в родительском доме. «Сынок, ты чего такой напряженный?» — спрашивает появившаяся в гостиной мама. «Да так, проблема одна», — улыбаюсь ей. «Ты же знаешь, что нам пришлось вернуться раньше времени, вот и разбираясь с остаточными делами онлайн». Указываю на телефон. «Ох, а я хотела попросить тебя съездить за бабушкой», — сникает мать. «Она у меня вечно так. Даже родных детей пытается лишний раз не напрягать. Так я съезжу». Тут же встаю я. Мне только в радость, ужасно по ней соскучился. Я бы еще с утра там был, но отец загрузил меня делами, вот я и... «Ну чего ты оправдываешься?» Стряхивает маму руками, останавливая меня. «Тогда я пойду доготавливать обед, а ты, София, поезжай, забери бабулю». «И только я хочу сказать, что поеду один без ее обожаемой Софии», как она добавляет. «Она будет очень рада внуку. Уверена, эта новость точно поставит ее на ноги раньше того срока, что обещал врач». «Ну и как после таких слов возразить?» «Хорошо, мам, только проследи, пожалуйста, за тем, чтобы доставщик собрал кроватку». «Я позвоню и договорюсь обо всем. Просто впусти в дом и проводи его в нашу комнату, хорошо?» Прошу я, вспомнив про задание женушки. «Конечно, сынок. София сказала мне о том, что надо заказать кроватку для нашего Сафика». Тут же появляется то самое умиленное выражение на ее лице. «Аж зубы сводит, как бесит. И почему все попадают под влияние этого ребенка и Софии?» «София, собирайся, мы едем за бабушкой». Врывается на балкон недовольный голос Амирхана. А я ведь даже не заметила, как он на него вышел. «Это приглашение?» Не могу я скрыть своего удивления. «Размечталась. Ты скорее балласт, который мама решила прицепить к моей шее. Так что давай поживее. У тебя 10 минут, пока я выгоняю из гаража машину». Буквально выплевывает он и, развернувшись, уходит. «Ну и грубиян же у нас папочка, да?» Качаю я головой. «Надеюсь, ты таким не вырастешь, медвежонок». «Будь милой с бабушкой и придерживайся моих слов». Зачем-то говорит мне Амирхан, тронувшись с места. «И когда это я была грубой?» Возмущаюсь я, не в силах поверить, что он говорит мне подобное. «Кто тебя знает? В последнее время ты за словом в карман не лезешь». Кидая на меня взгляд в зеркало заднего вида, говорит муж. «Не нужно сравнивать себя с остальными. Я знаю, как вести себя со старшими». Фыркаю я. «То, что я говорю тебе в лицо все, что думаю, еще не значит, что ты была куда покладистее, когда просила меня на тебе жениться». В очередной раз напоминает он мне, а я невольно погружаюсь в то время, когда Амирхан вместе со своей семьей пришли ко мне свататься. София. 2 года назад. «Хелион? Или Муртазалиев?» Чеканит жена моего дяди, когда я говорю ей о том, что не хочу выходить замуж. «На твоем месте я бы постаралась понравиться Яндареву. Он парень видный, молодой». «Молодой, как же, на целых 10 лет старше меня. О чем я вообще буду с ним разговаривать? Мне с ровесниками-то не о чем поговорить. Что уж говорить о таком взрослом мужчине?» «Но с другой стороны, Муртазалиев Кедир куда старше 30-летнего Амирхана. Ему вообще за 40, если не под 50. Как такой старик может даже думать о том, чтобы жениться на 20-летней девушке?» «В общем, готовься и веди себя скромно, если хочешь, чтобы их семья согласилась на этот союз. Я слышала, что решение у них принимает бабушка, так что постарайся ей понравиться. Ты же знаешь своего дядю, его лучше не злить. Он твердо решил, что ты выйдешь замуж». Вот так эти жестокие люди решили в очередной раз мою судьбу. Амирхан мне не понравился. И, судя по его надменному взгляду, я ему тоже. Я, конечно, не хотела замуж, но мысли о старике заставили меня вести себя мило и обходительно. Бабушке и маме Амирхана я понравилась. А это уже было половиной успеха. Правда, я даже представить себе не могла, как смогу жить с таким человеком, как Яндаров. Он не внушал мне даже простой симпатии, не говоря уже о чем-то другом. Но выбор был невелик. Я знала, что получу отказ, стоило только нам закрыть за ними дверь. У меня даже была надежда уговорить дядю не выдавать меня пока замуж. «Молодой девушке не место в доме родственников!» Как всегда, холодно отреагировал он на мою просьбу. «Будь живы твои родители, они согласились бы с моим решением!» «Будь они живы, они дали бы мне право решать!» Хотелось мне выкрикнуть, но я малодушно смолчала, как, впрочем, и всегда. «Через пару дней придут другие сваты!» Словно угрожая мне и получая от этого удовольствие, ставит он меня в известность и взмахом руки отсылает меня прочь. Можно было бы подумать, что дядя сам по себе такой человек, но это было не так. Со своими дочерями он был совсем другим. В отличие от меня, разрешил им учиться и дал право выбрать, за кого им выйти замуж. Но я не собиралась в очередной раз быть жертвой. На сей раз я возьму все в свои руки и не позволю дяде решать свою судьбу. Пусть мне и придется сменить одну тюрьму на другую, став женой Амирхана Яндарова. Амирхан. «Ну что тебе не так?» Явно расстроенная моим отказом, спрашивает мама. «Такая хорошенькая девушка!» Тут же поддерживает бабушка. «И воспитание хорошее!» «Ты поняла это за полчаса общения с ней?» Приподнимаю я бровь. «Чего я не собираюсь делать, так это поддаваться на их манипуляции и жениться. Я и на смотрины-то согласился, чтобы они отстали раз и навсегда с этим вопросом. Жениться на ком-либо я не собирался. Женщины раздражали. Они были для меня как назойливые мухи. Нет, в постели с ними было классно, но за ее пределами». «Вот что тебе не понравилось? Ты можешь толком объяснить?» Не успокаивается мама. «Мне вообще ничего не понравилось во всей этой затее с женитьбой. Говорю, как есть, устав от их причитаний». «Хорошо», — вступает отец. «Не хочешь жениться — не женись, но и не рассчитывай на свою поездку в Европу. Без жены туда не поедешь». Чеканит он, шокируя меня своим заявлением. «Отец, ты шутишь?» Выдыхаю я. «Мне 30 лет. Ты не можешь мне что-либо запрещать. Хочу напомнить тебе, что я давно уже не ребенок. Это просто смешно, и ты прав. Запретить я тебе ничего не могу, но лишить тебя семьи в моей власти. Если ты ослушаешься и уедешь без нашего благословения, мы тебе больше не семья. Понял? И не думай, что я шучу, ты меня знаешь. Как я сказал, так и будет». «Ну и что делать с его упрямством? Не нужна мне жена, будь она неладна. Но и отказаться от своей мечты уехать в Европу, тем более, когда мне поступило такое предложение, я не могу». «Дорогой, ну что плохого в женитьбе?» — мягче спрашивает бабушка, заметив мое состояние. «Мы не хотим отпускать тебя одного. А с женой?» «Вы жену мне хотите найти или телохранителя?» — злюсь я. «Ну зачем ты так? Мы же волнуемся». С укором смотрит мама, но я не в состоянии слушать их. Просто встаю и покидаю дом. Сам не знаю, что буду делать дальше, но брак — это точно не выход.